Глава 16. Нам все-таки удалось поспать еще несколько часов. Хотя, буду откровенна, ко сну мы перешли не сразу. Утром мы продолжили спуск. Самая тяжелая часть пути осталась позади. Узкая тропа над пропастью вскоре закончилась, сменившись более безопасной дорожкой, которая постепенно спускалась к подножью. Временами спуск становился резким, и приходилось прилагать усилия, чтобы не побежать. На таких участках Дамиан проходил немного вперед. Затем останавливался и подавал мне руку. Внизу у ручья обнаружился гнедой жеребец Дамиана, которого он был вынужден оставить у подножья, прежде чем забираться в горы. Однако питья и травы здесь было вдосталь, и послушный конь поджидал своего хозяина, сильно не удаляясь от места их расставания. Дамиан посадил меня в седло перед собой. Конь, кажется, был не в восторге, но в целом держался достойно. Вскоре мы встретили один из отрядов, снаряженных на мои поиски. Следуя приказу Дамиана и более конкретным распоряжениям Эддингтона, несколько таких отрядов прочесывали местность. Однако повторить путь, проделанный мною, а затем и Дамианом, никому не удалось. Солдаты явно разбирались в следах значительно хуже своего господина. Зато домой мы возвратились с относительным комфортом. Как только мы въехали в ворота, в замке началась суматоха. Ко входу сбежались слуги, меня обступили горничные, все суетились, что-то говорили, а я почувствовала страшную усталость. И сквозь пелену перешептываний и причитаний услышала громкий и спокойный голос Дамиана, отдающего приказы. «Пусть приготовят обед для двоих, и как можно быстрее. Нагрейте воду, приготовьте горячую ванну для хозяйки, потом для меня». «Простите, господин Виконт, в какую комнату все это доставить?» Осторожно осведомился дворецкий. Дамиан обернулся ко мне. «Хочешь отдохнуть у себя или пойдешь ко мне?» Спросил он. «Отдохнуть мне хотелось. Отдохнуть у себя? Нет. Мне вообще не хотелось отходить от него ни на шаг. К тебе», без особого смущения ответила я. «Сам ведь предложил». «Все поняли». Дамиан снова повернулся к дворецкому. «Ванну и обед в мои покои. И пусть горничные принесут хозяйке одежду. Дальше. Эддингтон в замке?» «Нет», — покачал головой дворецкий. «Он отправился на поиски госпожи вместе с одним из отрядов». «Ясно. Информация о нашем возвращении распространится быстро. Когда он вернется, пусть зайдет ко мне». После этого мы с Дамианом вместе поднялись в его покои. Полчаса спустя я расслабленно нежилась в теплой воде и воздушной мыльной пене, блаженно откинув голову назад на бортик ванны. Личные покои Дамиана состояли из двух комнат, спальни и еще одной, менее интимной, в которой хозяин читал, обедал, большие общие трапезы в замке приняты не были и изредка кого-то принимал. Рабочий кабинет, основная приемная и комнаты для слуг располагались отдельно. Ванна на изящных металлических ножках была сейчас водружена для меня в центре спальни. Дамиан же находился в соседней комнате. В дверь постучали. Не в мою, в дверь второй комнаты, той, где сидел сейчас Дамиан. Он открыл, и я услышала голос Эддингтона. Они с Дамианом прошли в комнату и принялись что-то обсуждать. Сначала я не прислушивалась, но голоса звучали тревожно и серьезно, а по доносившимся до меня обрывкам разговора я поняла, что речь идет об Амандине. И все-таки прислушалась. Дверь, отделявшая меня от говорящих, была прикрыта, но тоненькая щелка оставалась, и звуки хоть и плохо, но все-таки проникали в спальню. «Вот ведь тварь!» Эддингтон явно добавил пару слов покрепче, но при этом понизил голос, так что я их не разобрала. «Вот ведь незадача!» «До самой старости меня будут держать необразованной, что ли?» «Надо понять, куда она теперь могла зарыться». По дороге назад я успела рассказать Дамиану об участии Амандины в моем похищении и обо всех подробностях разговора с ней, состоявшегося в карете. «Моя жена говорит, она упоминала какой-то домик в горах», — ответил Дамиан. «Якобы сможет там пересидеть, пока мы ее ищем. Даже эта стерва предусмотрела, хотя рассчитывала на то, что про ее роль никто не узнает. Нам всем повезло, что эти ублюдки не убили Мэгги. Впрочем, это не только везение. Девушка проявила смекалку и храбрость и заслуживает награды. Этим я займусь. Но сейчас о другом». «Домик в горах – это уже что-то», – сосредоточенно произнес Эддингтон. «Таких, конечно, не один и не два, но все они сосредоточены на одном участке». «А эта дура еще и собиралась искать для него покупателя», – добавил Дамиан. «Хотела продать его, прежде чем сбежит с моей земли». «Жадность победила в борьбе с осторожностью», – констатировал Эддингтон. «Такое бывает». Узнав о том, что Ника благополучно вернулась домой, продавать дом Амандина, конечно, раздумает. «И тем не менее, полагаю, теперь у нас достаточно данных, чтобы ее найти». Это была наполовину констатация, наполовину вопрос. «Вполне», – согласился Эддингтон. «Вот и отлично. Сначала разведайте все по-тихому, чтобы не спугнуть. Потом будет лучше задействовать небольшой отряд, но хорошо проверенных людей. Я не хочу поднимать вокруг этой истории шум. Что с ней сделать?» Короткая пауза. «Сдернуть на ближайшем суку». Голос Дамиана прозвучал мрачно, но уверенно. По правде сказать, я не ожидала такого ответа. Но все знают, как опасно играть с огнем. Один раз Амандине удалось выйти сухой из воды, воспользовавшись тем особым положением, которое она занимала прежде в замке. Ее сообщнику досталось тогда куда сильнее. Она рассчитывала, что все сойдет ей с рук и во второй раз. Ошиблась. Всякому терпению положен предел. Да и попытка убийства – это уже не просто интрига, призванная погубить чью-то репутацию. Впоследствии я узнала, что Амандину действительно разыскали и повесили на следующий день после нашего с Дамианом возвращения. Они еще немного поговорили, потом Дамиан постучался ко мне. «Ника?» «Да?» «Можно я войду?» «Конечно, если ты один». «Разумеется». Он вошел, лишь слегка приоткрыв дверь, и сразу же снова закрыл ее за собой, из чего я сделала вывод, что Эддингтон еще там. «Ника?» Дамиан опустился на корточки возле ванны. «Ты можешь припомнить, как выглядел третий преступник, тот, что управлял каретой?» Я нахмурилась. Воспоминания были не слишком приятные, но я отлично понимала, что это важно, и описала третьего воина так, как смогла. «Спасибо». Дамиан поцеловал меня в лоб и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Они проговорили еще некоторое время, но на сей раз я разговора не слышала. Потом, когда за Эддингтоном захлопнулась наружная дверь, Дамиан вернулся ко мне. Он снова присел на корточки и оперся руками о бортик ванны. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. — Нормально, — кивнула я. — Мне было хорошо. Почти хорошо. Но от похищения и алтаря, от того, как меня тащили в горы и чуть было не оставили медленно умирать, истекая кровью, на душе остался тяжелый осадок. И вряд ли от него удастся быстро отделаться. Дамиан нежно провел рукой по моему лбу. Я прикрыла глаза и почувствовала, как его палец, покрытый мыльной пеной, коснулся моего носа. «Перестань!» Я засмеялась и попыталась стукнуть его по руке. На пол полетели брызги. «Отдыхай». Он поцеловал меня в губы. «Останешься этой ночью со мной?» «Да». Я улыбнулась.